Глава 26. Варю разбудил запах белого хлеба, поджаренного на сливочном масле. И она сразу поняла — завтрак делал Андрей. Только он, его дядя и Варина мама готовили такие гренки. Их аромат волновал и желудок, и память. Все, что хоть немного напоминало о маме, отзывалось глухой тревогой. Чувство было такое, будто пытаешься выудить из головы что-то забытое, закидываешь крючок в бездонный омут, но лишь пускаешь круги. Парни наспех позавтракали, и Андрей потянул Пашку в Зюзина, караулить Селющенко. Друг немного поупирался, поотнекивался, но Варя сурово зыркнула на него из-под бровей, и Пашка пробурчал. «Ну лады, нормалды». Не хватало еще, чтобы Андрей ехал один. Саму Варю, посовещавшись, решили отправить в кафе, словно кошку на передержку. Оставаться дома было небезопасно. Проблема со шляпой и потопом по-прежнему тяжелой кувалдой висела в воздухе. Проверив программу электронного замка, Пашка с недовольством сообщил, что не видит следов взлома. «Может, тебе к бабушке перебраться на время?» — предложил Андрей, натягивая кроссовки. Варя поморщилась, вспомнив их последнюю встречу. Повторять не хотелось. «Значит, после Селющенко мы с дружей опять приедем к тебе. Вместе подумаем, что делать с замком. Или куда тебя переселить, может, к Пашке?» «Да ну!» — друг замахал руками. «Давайте жить тут втроем, мне с вами почти не страшно. Будем как шведская семья, только без шведов». «В понедельник прилетит Сара, и мы снимем номер в отеле», — сказала Варя. Она могла бы перебраться в гостиницу прямо сейчас, но слишком трудно было отказаться от соблазна. Близость Андрея и грела, и мучила. Тоска растекалась по телу и путалась с наслаждением, не позволяя разуму диктовать правила. Впереди ждала окончательная разлука, и Варе просто хотелось побыть с ним еще. Столько, сколько возможно. Она почувствовала, что глупо и грустно улыбается, уставившись на Андрея. Вовремя зажужжал телефон, спасая от неловкости. Булочка напоминала об обещанной встрече. Варя скинула ей адрес и отправилась в кофейню. Еще недавно зал украшали хэллоуинские гирлянды из скелетов, а теперь появились белые искусственные ветки с красными шарами. Из-за поспешной смены декораций Варю посетила мысль, что люди просто карабкаются по жизни от одного праздника к другому. От тыкв к елкам, от елок к валентинкам, а там и докрашенных яиц рукой подать. А что было между, и было ли что-то, не так уж важно. Вместо ночного бариста, вечно сонного и равнодушного к посетителям, что, впрочем, не мешало ему делать отменный раф, у кофемашины стоял дневной сменщик, парень с татуировками на руках, ставший свидетелем стычки с Редбрас. «Сегодня, надеюсь, обойдется без скандалов?» Он хмуро глянул из-под бровей. «Без. Зато с двойными чаевыми». Варя вспомнила, что обещала ему компенсацию за скандал. «Что вам предложить?» Лицо баристы просветлело. Пока он грохотал кофейными приборами, Варя и подоспевшая булочка заняли стол у витринного окна. Козырек, натянутый снаружи, давал достаточно тени. Да и солнце еще не вошло в полную силу, хотя сегодня синоптики обещали москвичам аномальную ноябрьскую жару. Окно покрывали хаотичные белые круги, нанесенные искусственным снегом. У некоторых были прорисованы черные впадины глаз и длинные оранжевые носы. Из других торчало что-то наподобие корявых ручонок. Приглядевшись, Варя поняла, это снеговики. Не дорисованные, а потому словно расчлененные. Головы отдельно, тела отдельно. Всюду, даже в узорах на окнах, ей теперь мерещились мертвецы. «Итак», — булочка обхватила ладонями кружку с горячим шоколадом, посыпанным разноцветными маршмеллоу, «ты, наверное, догадалась, о чем пойдет речь? Вернее, о ком? Об Андрюше». От Юж предсказуемо свело зубы, и Варя поскорее запила сладенький суффикс большим глотком кофе. «Помнишь, что ты прокричала?» «Ну, там, на станции», — продолжила булочка. Варя хотела огрызнуться, склерозом не страдаю. Но сдержалась, кивнула. «Я поэтому и решила встретиться». Булочка сгребла ложкой радужную россыпь и отправила в рот. «Такие вещи просто так не говорят. У тебя к нему чувства настоящие. Понимаю тебя, Андрюша классный». У Вари, видимо, отразилось на лице что-то нехорошее, злое, из-за чего булочка добавила. «Ладно тебе, не ершись». На губах играла мягкая улыбка. «У меня вообще-то для тебя хорошая новость. Мы с Андрюшей не пара, даже не друзья. Я просто его использую». «Ты его что?» — с расстановкой переспросила Варя. «Ты б себя видела!» — прыснув, булочка подняла ладони. Я пошутила. Ну, почти. Тут все сложно, попробую объяснить. Есть у нас один препод, не будем называть имен, который не верит в существование женского мозга. Это само по себе отстойно, но еще отстойнее, что он заваливает девчонок. Не в койку, на экзаменах, уточнила она. По крайней мере, надеюсь, до первого не доходило. Короче, препод та еще сволота. На прошлой сессии влепил мне трайбанда еще с формулировочкой «за красивые глаза». Типа «скажи спасибо, что не неуд». А дальше был прикол. Я отдала однокурснику листы, на которых писала, когда готовилась отвечать. Он у всех собрал, на всякий пожарный. Не готовился совсем. Так вот, в итоге ему достался мой билет и... барабанная дробь, догадайся, что было дальше. Он сдал по твоим листам? На отлично. Это был Андрей? Варя вскинула брови, все еще не понимая, какое отношение он имеет к истории с мерзким преподом. Да нет, что ты. Андрюша все сам сдает. Он у нас светило. Булочка заправила локоны за уши, став еще милее. В общем, этот препод объявил, что 15 ноября будет семинар. Да не простой, а золотой. С возможностью заработать автомат для зимней сессии. В груди у Вари шевельнулась то ли тоска, то ли ностальгия. Все эти институтские словечки всколыхнули старые сомнения. Может, напрасно вырвала с корнем и выбросила свое студенчество. Отчислилась она по мутной причине, чтобы разобраться в себе. Если точнее, чтобы понять, что делать дальше по жизни. А если совсем точно и на чистоту, чтобы сойти с тропы, протоптанной бабушкой. Школа, секции, высшее образование, приличная работа. Нравятся книжки — иди в журналистику. Все хлеб. Нет особых талантов — что ж, бери усердием. Будь уверенным середнячком. Не нравится что-то — терпи. А сильно не нравится — терпи еще сильнее. Варя не видела себя в роли журналистки. Проблема была в том, что она не видела себя ни в одной из ролей. Как бы ни всматривалась вперед, там клубилась тьма. Лишь когда готовила подарок для Сары, внутри забрежила. Может, книга производства? Почему нет? Варя встряхнулась. «У нашей сволоты есть интересная особенность», — продолжала Булочка. «Он не валит девчонок, которые встречаются с парнями с курса. Типа из мужской солидарности», — она скривила губы. «Вот я и попросила Андрюшу мне подыграть. Сделать вид, что он мой парень. Препод в нем души не чает. Да, читерство, но я пипец как устала играть по правилам». «А в метро вы за руки держались, получается, для тренировки?» Вспомнив эпизод на станции, Варя нахмурилась. «Можешь не верить, но так и есть. Андрюше нужно было привыкнуть. Что еще делали? Как далеко зашли, ну, чтобы привыкнуть?» «Были только руки», — серьезным видом заверила Булочка. «Слушай, ну ты же знаешь Андрюшу. Он всегда ввязывается в какие-то странные истории. Вокруг него царит энтропия, просто подумай. Стать чьим-то фальшивым парнем на пару дней вполне в его духе». Варя попыталась сдержаться, но не смогла и тихо фыркнула. В голову полезли десятки историй. Одни она слышала от Андрея, в других участвовала вместе с ним. Варя помнила их все ярко и детально. Он действительно умел влипать. Вот и в их отношения влип. Каждое приключение Андрея было по-своему забавным, но особенную нежность Варя питала к истории об утонувшей собаке. Май, о котором хочется сказать, не май месяц. Пальцы переплетены, наушники тоже. Андрей и Варя гуляли по набережной и у спуска к реке заметили рыдающую девочку лет 8. Она стояла одна одинёшенька, вздрагивая от холодного ветра и слезные икоты. С ее рукавов, промокших до локтей, капала вода. Переглянувшись, Андрей и Варя подошли к ребенку. «Ты потерялась?» Отсоединив наушники от разветвителя, он присел на корточки. Варю захлестнули эмоции. Тревога за девочку, нежность к Андрею и то, что она совсем не хотела испытывать. Зависть. Когда ей было 8, они с Сарой лазили, где вздумается, и регулярно терялись. Но никогда не плакали и не ждали помощи от взрослых. Варя сама была первым помощником. И для себя, и для сестры. Закусив губу, она откинула неуместную зависть, и остались лишь тревога и нежность. Девочка не ответила на вопрос Андрея, а только указала на реку. «Мой Федька!» Палец дрожал, и голос тоже. «Тонет!» Варя всмотрелась в темную воду, несущую отражение тяжелых туч, и у нее перехватило дыхание. Метрах в 8 от берега из волн выглядывала макушка и торчащее псовое ухо. Федька не бил лапами и не скулил. Дело было плохо. Андрей, не сказав ни слова, скинул куртку и кроссовки. Варя не остановила его, но заволновалась еще сильнее. Дно Москвы-реки испещрено битым стеклом и арматурными штырями, а вода холодна и кишит бактериями. К тому же волны... Псовое ухо окончательно пропало из виду. «Осторожней!» — вырвалось у Вари. Когда Андрей забежал в воду, она зажмурилась, но не сильно, чтобы видеть его силуэт. Сначала все было нормально, Андрей уверенно греб, а в следующий миг исчез в волне. Распахнув глаза, Варя сорвалась с места. Носы кроссовок коснулись воды и вмиг промокли, но она заметила это позже. Тогда Варя не думала о стекле, штырях, холоде и бактериях. Только о том, что надо плыть. Плыть за ним. Через несколько секунд Андрей вынырнул, держа что-то неживое, и погреб к берегу. Варя вышла из воды и села на асфальт. Зубы клацали, когда она представляла, каково это — прижимать к себе мокрую, мертвую собаку. О том, каково будет девочке, когда она увидит бездыханного друга, даже думать не хотелось. «Федька! Федька!» Глупышка радовалась, подпрыгивала и хлопала в ладоши. «Все в порядке», — произнес Андрей с улыбкой. «Спас я твоего Федьку. Ты уж смотри, чтобы больше не уплывал». Он вышел из воды, неся на руках плюшевую овчарку. «Ну, какую историю вспоминаешь?» Голос булочки вернул Варю в реальность. «Неважно», — она отмахнулась. «Личную. И наверняка странную, потому что с Андрюшей других не происходит», — булочка развела руками. «В общем, нет у нас никаких отношений, а есть еще одна байка. Андрюше, кстати, совсем несложно изображать моего парня. Знаешь почему? Потому что притворяться проще с тем, к кому ничего не чувствуешь. Нет никакого смущения или влечения. Да и он вообще-то не в моем вкусе. Мой типаж — парни покрупнее». Она поднесла к губам чашку, спрятав лукавую улыбку. Варя глубоко вздохнула и допила остывший раф. Рассказ булочки еще какое-то время крутился в голове, но вскоре настал покой. Все действительно могло быть именно так. Более того, Варя очень хотела, чтобы история оказалась правдой. «А ты не думала рассказать декану или ректору о том преподе?» — спросила она. «Не подыгрывать ему, а придать огласке». «Так на него уже заявляли». Взгляд у булочки потяжелел. Бестолку. Он с точки зрения администрации не делает ничего плохого. Под юбки ни к кому не лазает, к сексу не склоняет. Чистейшей прелести — чистейший образец. Рядом возник бариста, кашлянул, привлекая внимание. Варя хотела заказать еще кофе, попробовать с сиропом из шишек. Но парень заговорил первым. «А вы, случайно, не Варвара?» «Варвара Астрова». В руках он сжимал большой желтый конверт. «Да, это я», — вопрос отозвался тревогой. «Вам тут занесли? Я что-то не сразу сообразил, что вы — это вы». «А кто занес? «Ред...» — Варя вовремя сообразила, что бариста не знает ее имени. «Девушка с красными волосами?» «Не-а, парень странный такой», — лоб собрался гармошкой. «Вроде как глухонемой». «Глухонемой?» «Не, я неправильно сказал. Он слышал, но не говорил, просто молча протянул записку, там было что-то вроде «передайте посылку Варваре Астровой, она часто тут бывает». Руки, украшенные черным дымом и черепами, опустили конверт на край стола. «Ну, еще денег дал за услугу». «Не мой», — мысленно отметила Варя. Она не знала никого с такой особенностью. «А как он выглядел, тот парень?» «Ну, такой...» Бористо поморщился и передернул плечами. «Жутковатый, немного на зомби похож». Подумав, добавил. «Рыжий». Медленно подняв руки, Варя сдавила виски, перевела взгляд на конверт и прошептала. «Рыжий зомби без языка». Все указывало на то, что подарок ей принес Юра.